Глава 10. Тот, кого нельзя называть. Жизнь в наполненном опасностями мире заставляет людей чаще обращаться к приметам и суевериям. То, над чем многие посмеялись бы в привычном мире, в улье становится важным и естественным. Здесь не принято оставлять старые имена. Их заменяют на клички позывные. Здесь не рекомендуется говорить о дурном вне стабильного кластера, а некоторые темы запретны настолько, что за одно их упоминание на стандартных кластерах вас могут убить. Следите за тем, что говорите, относитесь с уважением к привычкам и обычаям других иммунных. Это залог бесконфликтного существования в улье. Даже если вам что-то кажется смешным, не спешите насмехаться. Многие приметы в улье, как правило, техники безопасности, написаны кровью. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Айван еще раз проверил, насколько тщательно закрыты клапаны непромокаемого мешка, водрузил его на маленький надувной плотик, сверху положил автомат и, глубоко вдохнув, шагнул в воду. Та оказалась достаточно теплой, что было не то чтобы странным, но все же приятным сюрпризом, первым за сегодня. Неприятных с самого утра хватало, и последней каплей была потерянная сумка с лодкой. Хозяйственный Бадабум позаботился о том, чтобы преодолевать водные преграды приходилось не вплавь, но сейчас сумки не было. Скорее всего, потеряли во время схватки с тварью или марш-броска через парк, забыли в машине или оставили где-то по дороге. Потому Айвану, ящику и альпинисту пришлось раздеваться, паковать вещи в непромокаемые мешки и переправляться вброд. В голливудских боевиках часто можно видеть, как крутые парни выбираются из водоема под самым носом противника, в полной экипировке и с готовым к бою оружием, атакуют ничего не подозревающих плохишей прямо из воды и заканчивают дело до того, как со снаряги стекут последние струйки воды. Смотрится эффектно, бесспорно, и зачастую такой подход даже оправдан. Но Айван и его бойцы предпочли выглядеть нелепо и потратить несколько минут после форсирования реки на одевание и подгонку экипировки. И на то было несколько причин. Во-первых, у них не было гидрокостюмов, которые крутые ребята поддевают под одежду во время таких вот эффектных появлений. Гидрокостюм согревает и изолирует, позволяя во время боя думать о том, как быстрее, безопаснее и эффективнее поразить противника, а не о том, как унять стук зубов или оторвать пиявку, забравшуюся под штаны. Во-вторых, все те же струйки воды. Хоть одежду перед погружением и пропитывают специальным составом, который отталкивает воду, тем не менее от бегущих с многочисленных деталей одежды и экипировки струек никуда не деться. Это лишний шум, который может выдать бойца и поставить под угрозу всю операцию. Ну и в-третьих, если есть время и возможность спокойно переодеться, то какого хрена выпендриваться и играть в элитную группу морских котиков? В идеале Айван и вовсе предпочел бы не заниматься водными процедурами и слепым ориентированием на незнакомой пересеченной местности, а поднял бы для разведки коптер. Но в ситуации, когда на той стороне реки мог затаиться хорошо вооруженный, напуганный и готовый ко всему противник, они бы только дали ему понять, что тут есть кто-то еще, и, скорее всего, потеряли бы дрон. Так и приходилось по старинке. Через несколько метров илистое дно стало уходить из-под ног. Айван в последний раз легонько оттолкнулся от него и медленно поплыл, толкая плотик перед собой и стараясь не совершать резких движений. Благодаря тому, что на родном берегу его прикрывал альпинист с установленным на винтовку ночным прицелом, Он мог особо не заморачиваться, вглядываясь в берег противоположный, и просто плыть, стараясь не производить шума. Ближе к середине реки течение усилилось, и Айван интенсивнее заработал ногами и одной рукой. Допустимый снос он рассчитал заранее, и переправу начал чуть выше лагеря, так, чтобы его снесло как раз в нужное место, но зевать все равно не стоило. Дальше выбранного места берег резко уходил вверх, и если охотника унесет туда, выбираться будет не так удобно. Еще 3 минуты, и нога зацепила дно. Айван подгреб чуть ближе и принял вертикальное положение. Постоял, всматриваясь в темноту, и пошел к берегу. Выбравшись на сушу, он открыл мешок и в первую очередь сменил белье на сухое. Кто-то мог счесть беспокойство о сухих трусах недостаточно брутальным, но Айван только рассмеялся бы в лицо этому человеку. Проще переодеться и не париться, чем потом воевать с натертыми яйцами. На то, чтобы одеться, зашнуровать ботинки и подогнать экипировку, ушло не больше минуты. Он поправил наушник гарнитуры и пробормотал: «На месте! Следующий!» Следующим шел ящик. У него опыта подобных переправ было меньше, и плывущего пулеметчика стало слышно примерно с середины реки. Не так, чтобы очень громко, но и за проплывающее бревно принять его было сложно. Айван чуть поморщился, но тут же мысленно махнул рукой. В конце концов, он уже здесь, на этом берегу, и никакой опасности пока не видит. Так что ничего страшного. «Ага, если только секрет где-нибудь в кустах не дожидается подхода всей разведгруппы, чтобы в несколько стволов покрошить незваных гостей, когда они в полном составе соберутся на берегу», — подкинул мысль ехидный внутренний голос. Айван поежился, затянул ремешок шлема и опустил на глаза окуляры тепловизора. «Вроде чисто, никого, ни людей, ни животных. То, что нет людей, это хорошо. Это значит, нет засады. А вот отсутствие животных означает, что их что-то распугало. И пойди догадайся, недавний перенос кластера, атака зараженных или интенсивные боевые действия в этой местности еще до переноса». Выключив прибор, он снова поднял его вверх и опять полез поправлять крепление на шлеме. Шлемы Айван не любил, особенно стандартные армейские, и старался обходиться без них. В охоте на зараженных шлем и правда только мешал. Твари не стреляют из засады, а если подпустил измененного на дистанцию удара когтистой лапой, сам дурак. Сейчас же, когда с большой вероятностью предстояло схлестнуться с людьми, шлем лишним не был. Хотя лучше бы проскочить без боя, конечно. Но получится ли? Если кластер перенесся сюда из зоны боевых действий, навряд ли будет правильно выходить к людям, если они таковых обнаружат, и рассказывать, что пришли к ним с миром. Хорошо, если те уже поняли, что вокруг непривычный мир. А если нет? Нарваться на очередь из пулемета легче легкого. Поэтому лучше поаккуратнее. Не хочется с местными связываться. Нечего ему с ними делить. Но если первые начнут, вариантов не останется. Пока Айван размышлял и осматривался, ящик добрался до берега, расположился на траве и принялся одеваться. Через минуту он уже разложил сошки пулемета и лег в траву, контролируя свой сектор. «Альп, пошел!» — прошептал Айван в микрофон рации. Снайпер добрался бесшумно и быстро. Так же быстро экипировался и выжидающе посмотрел на Айвана. «Сначала идем к мосту, осмотрим укрепление там. Если там все нормально, двигаемся по дороге, разведываем путь, смотрим, получится ли пройти на машине без проблем, дальше по обстоятельствам. Я иду первым, Альп в середине, ящик прикрывает. Сектора. Мой прямо, право. Альп, левый фланг. Ящик, сзади, право. Все, пошли. И не шумим. До моста добирались долго. В первую очередь, потому что Айван, помня о табличке у блокпоста, собрал и задействовал небольшой металлоискатель. Проникающей способности девайса вполне хватало, чтобы найти установленную мину, а настройки были установлены так, чтобы не отвлекаться на мелочь, вроде осколков или каких-нибудь царских червонцев, за которыми преимущественно и охотились с такими приборами в обычном мире. Некоторое время прибор молчал, но когда они приблизились к мосту, специальный манжет, надетый на кисть Айвана и соединенный с металлоискателем гибким и прочным проводом, принялся изо всех сил вибрировать. Охотник остановил группу и, еще больше согнувшись, впился взглядом в землю. Первая мина нашлась спустя пару минут. Обычная лягуха была установлена правильно, и если бы не металлоискатель, в такой темноте отыскать бы ее не вышло. Был бы Айван беспечнее, уже бы нарвались. Не пытаясь извлечь из земли смертоносный сюрприз, охотник воткнул рядом с миной тонкую вешку и сместился чуть в сторону. Оп! Снова! Еще одна! Да, похоже, придется менять направление. Здесь позиции неведомых военных были прикрыты настоящим минным полем. Вот еще один смертоносный гостинец. И еще. И вот тут тоже прибор вибрирует. Айван аккуратно по своим следам вернулся к группе и едва слышным шепотом обрисовал ситуацию, после чего приказал бойцам оставаться на месте и двинулся в другую сторону. Проход он нашел минут через 15. Узкая тропа между установленными минами проходила чуть в стороне. Однако Айван не спешил двигаться по ней. Опустившись на четвереньки, он достал фонарик, надел на него красный светофильтр и направил тонкий, невидимый со стороны луч параллельно земле. Ага, так и есть. Растяжка. Тонкая, практически невидимая леска уходила к кусту, растущему неподалеку. Черт его знает, что там на том конце. Может, и сигналка обычная, а может, и нет. Пытаться снять растяжку Айван не стал. Установка на неизвлечение — азы, курс молодого бойца в нормальных частях. Воткнуть новую вешку, аккуратно перешагнуть через леску, предварительно проверив почву с той стороны металлоискателем, можно двигаться дальше. В итоге, к окопам у моста, они вышли часа через два. Изрыта земля здесь была изрядна. Тут были не только узкие глубокие щели, в которых укрывались от артобстрела. Вся местность была изрезана ходами сообщения, ведущими к блиндажам, дзотам и танковым окопам с врытыми в землю Т-72, которые неведомая сила помяла и искорежила. Целый укрепрайон. А еще в окопах были трупы. Много. И большая часть из них была заслугой дружественного огня. Пробираясь по окопу и разглядывая бойцов, замерших в разных позах, Айван живо представил себе, что тут происходило. Во время переноса никто ничего, разумеется, не понял, как и через несколько часов, когда первые зараженные начали обращаться в пустышей. Охотник легко мог представить себе растерянность, охватившую солдат, когда на них стали кидаться их же товарищи. Развернувшаяся здесь трагедия легко читалась по позам, в которых замерли мертвые. Вот боец лежит на спине, пытаясь перед смертью зажать разорванное горло, а рядом с ним валяется тело с изуродованной выстрелом в упор головой. Вот тут взорвалась граната. Здесь испуганно били хаотичным огнем, пытаясь остановить противника, еще недавно делившего с атакуемыми нехитрые солдатские хлеб и кров. В армии даже ведущие боевые действия к такому готовы не были. Кстати, об армии. Айван специально осмотрел несколько тел и теперь готов был поклясться, что прилетел этот кластер из какой-то очень уж отдаленной реальности. Во всяком случае, отдаленный от мира самого Айвана. Таких знаков различия он никогда не встречал, хотя знал практически все используемые вооруженными силами разных стран. А вот лица были что ни на есть славянскими. Как всегда, когда охотник пытался представить всю карусель миров, все бесконечные вариации Вселенной, существующие в разных отрезках реальности, и ранее известные лишь по безумным теориям и фантастическим романам, у него слегка закружилась голова. Представить и осознать силу, способную не только переходить между реальностями, но и вырывать из нее огромные участки, чтобы перенести их на эту проклятую всеми богами и демонами землю, было невозможно. «Черт побери! Улей! Что же ты такое? И кто тебя создал? А главное, для чего?» Сзади раздалось приглушенное шипение. Айван обернулся и хмыкнул. Ящика колбасило. И причина была проста и понятна. Отменный мародер и опытный рейдер, он просто не мог спокойно пройти мимо всех тех сокровищ, что были бездарно разбросаны по окопам. Автоматы, ручники, цинки с патронами, гранаты. Все это в Улье стоило немалых денег, потому как встречалось нечасто. Здесь же, вот оно, под ногами валяется. Знай, собирай, грузи и оттаскивай. Не то чтобы золотиться, но серьезно поправить материальное состояние можно. Ящик стоически терпел. Тащить на себе лишнее железо в разведывательный выход, когда не знаешь, что ждет тебя впереди, не самая лучшая идея. Умом он это понимал, а вот сердцем... Сердцу не прикажешь, как говорится. Охотник усмехнулся и снова сосредоточился на продвижении вперед. Да, оружие и правда жалко, но забрать его с собой не получится. Бадабум говорит, что машина и без того перегружена, а им еще до места добираться и добираться. Так что, правда, если им попадется утес или корт с боезапасом, тут уж, пожалуй, и Айван не устоит. Тяжелой стрелковки у них не осталось. Из всего, что можно противопоставить развитым зараженным, винтовка Альпа, и никто не знает, что еще может встретиться на пути. Так что ради такого усиления можно будет и пожертвовать чем-то. Через несколько метров ход уходил круто вправо. Охотник приблизился к повороту, присел, дал знак остальным замереть и прислушался. За поворотом был слышен шум. Определить его природу Айван бы не взялся, но что-то похожее он уже слышал, как ему показалось. Охотник отмаяковал жестом ящику и альпинисту и аккуратно выглянул. Открывшаяся картинка заставила сердце ёкнуть. Сколько ни смотри, все равно не привыкнешь. Мерзко, отвратительно и противоестественно. За углом, в нескольких метрах от поворота, пустыш жрал солдата. Тело бойца уже было изрядно обглодано, а морда пустыша успела несколько видоизмениться. Выдвинулись вперед надбровные дуги, растительность на голове стала редкой и жесткой, плечи слегка разошлись в стороны. Похоже, тварь уже не первый труп жрет. Словно почувствовав, что на него смотрят, пустыш поднял голову. Взгляды охотника и зараженного встретились, и Айвана будто окатило мертвенно-холодной, источающей миазмы волной. Настолько неестественно выглядели пустые, мертвые глаза твари. Пустыш открыл окровавленный рот и издал едва слышный клекот, будто кошка, добравшаяся до вкуснятины, предупреждает возможного конкурента, «Не лезь! Мое!» Айван поднял пистолет, прицелился и спустил курок. Тихо хлопнуло. Пустыш, поймавший пулю середины лба, ткнулся мордой в недоеденные останки, а Айвану захотелось сплюнуть. Дальше шли еще осторожнее, но новых тварей не попадалось. А потом... Потом они выбрались в последнюю линию окопов, и здесь Айвану впервые сильно захотелось повернуть назад. Последняя линия трупами была просто усеяна. И если до этого количество умерших от передозировки свинца и от зубов бывших сослуживцев было примерно одинаковым, то тут картина была несколько другой. Целых тел здесь практически не было. Все они были разделены на фрагменты. Там валялась рука, здесь нога, дальше голова или часть туловища. И что самое странное, следов зубов или когтей видно не было. Здесь никто никого не ел. Как будто убивали ради забавы, причем достаточно необычным способом. Глядя на ровные срезы, Айван живо представил себе отряд самураев с катанами наперевес, десантировавшийся в тыл неожидающего нападения неприятеля. Только и неприятель здесь был очень разный. Среди останков примерно в равных пропорциях встречались обычные бойцы и зараженные, успевшие миновать стадию пустышей. Некоторые из них, пожалуй, уже и горошником подбирались. И далеко не все из них были одеты в обрывки военной формы. Такое ощущение, что на тварей, пришедших на зов перезагрузки и напавших на людей, в свою очередь напал кто-то еще. Кто-то большой, сильный и очень быстрый. И отменно владеющий холодным оружием при этом. Ну или чем-то, что может это самое оружие успешно заменить. «Что за чертовщина?» — пробормотал альпинист, стиснувший винторез до боли в костяшках. «Понятия не имею. Но давай про чертовщину сейчас не будем. Ни время и ни место». Снайпер осекся. Ящик тем временем приблизился к Айвану, практически уткнувшись в его шлем своим, и прошептал. «Что дальше? Как-то тут совсем не весело». «Дальше выбираемся и идем вперед. Там должна быть попроще местность. В тылы укрепрайона выходим. Не думаю, что там тоже все заминировано. Линию заграждений мы преодолели. Смотри, там поселок какой-то начинается. Думаю, нужно пройти огородами, аккуратно посмотреть, что там дальше, и возвращаться. Дорога от моста как раз в поселок поворачивает. Оттуда опять должна выравниваться в нужном нам направлении. Вот дойдем до перекрестка и назад. Если везде так же, как и здесь, темно и мертво, можно дожидаться утра и тихонечко перебираться. Тут, судя по карте, площадь кластера сильно большой не должна быть. Раз здесь, на переднем крае, такая обстановка, то и дальше живых не будет». Если кто-то и уцелел, то ушли наверняка. Какой смысл на могильнике этом сидеть? Что думаешь по поводу этого? Ящик кивнул в сторону порубленных трупов. Ничего не думаю. Увидим. А то дашь вот так вот волю фантазии чересчур богатой. И сам не заметишь, как штаны менять придется. Все, пошли. Хватит рассиживаться. Айван пошел вперед, стараясь не выпачкаться в крови и внутренностях, которых на дне окопа хватало. Добрался до ступеней, отрытых в грунте кем-то очень старательным, сунул пистолет в кобуру и, прижав к плечу приклад автомата, начал аккуратно подниматься из окопа. Метрах в 10 от последней полосы укреплений виднелся обычный деревянный забор с зияющими то здесь, то там прорехами. Видимо, бойцы заимствовали доски на дрова. Присев на колено, охотник опустил на глаза окуляры тепловизора, включил прибор и осмотрелся. Ничего. Пусто. Он сдвинулся в сторону и махнул ящику с альпинистом. Те спустя несколько секунд присоединились к нему. «Идем во двор через ту дырку. Осматриваемся, движемся дальше. Пойдем по дворам. Меньше шансов, что нарвемся на кого-то. Порядок следования тот же. Сектора держим так же». Протиснувшись в щель между досками, Айван снова потратил несколько секунд на то, чтобы осмотреться в тепловизоре. Его внимание привлекло пятно, отличающееся по температуре от общей картины. Приказав знаками Альпу с ящиком прикрывать его, охотник медленно, на полусогнутых, двинулся вперед. Пятном оказалось остывающее человеческое тело. На этот раз, будто для разнообразия, одетое в гражданскую одежду. О причине смерти гадать не пришлось. Так же, как и трупы в последней полосе укреплений, туловище несчастного было аккуратно разделено на две части. Кровь уже не текла, но совсем остыть тело не успело, что и позволило Айвану его засечь. Охотник не был судмедэкспертом или патологоанатомом, но чтобы понять, что несчастного располовинили не так давно, специальное образование не требовалось. Айван скрипнул зубами и скорчил гримасу. Идти дальше теперь еще больше не хотелось, но выбора не было. Он жестом позвал альпиниста и ящика и, дождавшись бойцов, снова пошел вперед. Дальше ничего особенного им не попадалось. Обычный перезагрузившийся кластер вдалеке от баз рейдеров, со своей спецификой. Такой, как, например, сгоревший БТР, древняя восьмидесятка обочины. Но по технике было видно, что сгорел он достаточно давно, еще до переноса в улей. А в целом кластер как кластер. Темно, тихо, пусто и страшно. Следы пребывания людей обнаружились как раз на том перекрестке, который интересовал Айвана. Ну, как следы? Скорее, неоспоримые доказательства того, что просто так дождаться утра и проехать здесь не получится. А возможно, и вовсе придется поискать другую дорогу. На перекрестке был оборудован блокпост. По всем правилам оборудован, нужно сказать. Снова бетонные блоки, лежащие на дороге в шахматном порядке. Снова бетонные же плиты с бойницами и амбразурами. Перекресток, судя по всему, был центром жизни поселка. В стороне от дороги виднелись металлические навесы рынка, а плиты укреплений с одной стороны упирались в здание двух магазинов. Получилась своеобразная коробка 100 на 100 метров. Три стены из плит, установленных буквой «П», четвертая – магазины. С позиции, на которой укрылся Айван, рассмотреть, что происходит внутри этой коробки, не представлялось возможным. Потому охотник огляделся, приметил двухэтажное здание частного дома, к чердачной двери которого была прислонена длинная стремянка, и, позвав за собой бойцов, направился в соседний двор. «Ящик, остаешься здесь, следишь за подходами. Альп, поднимаешься со мной. Посмотрим, что там. Может, лучше я туда поднимусь?» Альпинист показал на плоскую крышу капитального сеновала, возвышающегося с другой стороны дороги. «Нет, не сможешь держать связь. Не забывай, что это вояки. У них сканер может быть. Не хотелось бы, чтобы они засекли наши переговоры. Вон, глянь туда». Айван показал снайперу на крышу магазина. Альп припал к прицелу, посмотрел несколько секунд и задумчиво кивнул. На крыше было оборудовано классическое пулеметное гнездо. Мешки с песком в несколько рядов, пара стальных щитов. Из отверстия выглядывал ствол пулемета. На второй крыше то же самое. Ребята серьезно в оборону сели. Айван первым поднялся по скрипучей лестнице. В полной тишине безветренной ночи звуки разносились далеко, и он болезненно кривился при каждом стоне, издаваемом лестницей. «Так это он поднимается. Он легкий достаточно. А еще здоровяку Альпу с его огромной винтовкой взбираться». Добравшись до чердачной двери, охотник достал из-под сумка мультитул и аккуратно вывинтил саморезы, на которых держались скобы замка. Оценил ржавчину на петлях двери, кивнул каким-то своим мыслям и извлек из инструментальной сумки масленку. Как следует промазал петли, подождал несколько секунд и только тогда открыл дверь, опустив на глаза тепловизор и держа пистолет наготове. На чердаке было пыльно и пусто. Только штабель досок лежал с правой стороны, да пол был устелен мышиным пометом. В противоположной стене было видно большое застекленное окно. То, что нужно. Охотник взобрался на чердак и дал знак альпинисту. Тот, стараясь ступать как можно тише, начал подъем. Когда снайпер добрался до середины лестницы, Айвен высунулся и принял у него винтовку. «Тяжелая зараза! И как он с этой дурой носиться умудряется?» Через несколько секунд снайпер был уже рядом с Айвеном. Тот показал ему на окно и мотнул головой, призывая идти следом. К облегчению Айвена окно было в обычной деревянной раме, а не в металлопластиковой. Сэкономили хозяева к его облегчению. Устроившись на животе, он снова достал мультитул, поддел лезвием ножа крохотные гвоздики и быстро снял деревянные рейки, удерживающие стекло в раме. Потом вставил нож между стеклом и рамой и аккуратно качнул лезвием. Стекло бесшумно наклонилось, уткнувшись в ладонь. Охотник подхватил его двумя руками и аккуратно отложил в сторону. Альпинист со своей стороны уже проделал то же самое, чуть отполз вглубь чердака и припал к прицелу винтовки. Айвен поелозил, устраиваясь на животе поудобнее, и достал монокуляр. Отсюда двор коробки был как на ладони, и даже тепловизор был не нужен. Периметр был освещен. Военные, окопавшиеся на блокпосте, растянули временную проводку, развесив через равные промежутки обычные лампы. Провода уходили куда-то в магазин, и Айвен предположил, что генератор, вырабатывающий электричество, находится в подвале. Верное решение. Так бы его тарахтение на весь поселок слышно было бы. Внутри периметра стояли два бронетранспортера неизвестной Айвену марки, но чем-то напоминающие украинские буцефалы, БТР-4. Взглянув на боевые модули бронетранспортеров, Айвен почувствовал, как запрыгала в груди его внутренняя жаба. Автоматическая 30-миллиметровая пушка, пулемет, 4 ПТУРа. Твою ж дивизию! Прелесть какая! Взглянув на снайпера, Айвен понял, что тот испытывает схожие эмоции. «Не твоя, вот ты и бесишься», — охотник пихнул снайпера в бок. Тот оторвался от прицела и посмотрел на Айвена горящими глазами. «Слушай, может, того, а? Глянь, тачки какие. Блин, пропадет же добро все равно. Ты обалдел? Мы тебе что, муры голимые, что ли? Достаточно того, что мы в городе после перезагрузки натворили. Полжизни карму отмывать придется. Улей за такое... Да ладно, чего ты, я шучу же». «Шутит он. Хреновые шутки, блин. Ты лучше по сторонам смотри, да секреты ищи». «Да нет тут секретов. Ты посмотри на них. Они ж напуганы до усерачки. Все внутри периметра, все светится, как елка новогодняя. Вон два гнезда на крышах. В бетерах экипажи и в загородках этих бетонных часовые. Все. И то, я более чем уверен, что если что-то начнет происходить, они свалят с криками». Айвен покачал головой. «По поводу секретов согласен. По всему остальному нет. Да, они напуганы, но готовы биться до конца. Иначе не было бы ни пулеметчиков на крышах, ни часовых, Может быть, в броневиках кто-то был бы, и все. Все забились бы внутрь, в магазин этот, и сидели там. Нет, Альп, эти ребята настороже. Думаю, нужно возвращаться назад, а когда расцветет, одеваться как можно проще, оставлять оружие, сооружать белый флаг и идти к ним общаться. Договариваться о свободном проезде, объяснять, куда они попали, брошюры раздавать и всякое такое. Ты же понимаешь, что они не от людей тут оборону держат. Угу. Что-то их серьезно напугало. И я даже догадываюсь, что. Та тварь, которая порубала в кашу и людей, и зараженных в окопах. Снайпер поежился. Слушай, а почему их так много? Это что, все иммунные? Скорее всего. Почему много? Да не так уж и много, если подумать. Судя по укрепрайону, тут несколько тысяч человек было. А тут на посту сколько? 20? 50? Вряд ли больше. Да, обычно даже в городе народу меньше выживает. Но это банально из-за того, что у народа оружия нет. Так-то иммунных было бы больше. Не доживают они до того момента, как их встретит кто-то и просветит. А тут куча оружия, какая-никакая подготовка, связь опять же. Вот и смогли сбиться в кучу выжившие. Так что, возвращаемся? Думаю, да. Нечего нам тут делать больше. Главное, мы уже узнали. Люди есть. Успели схлестнуться с тварями. Понимают, что попали в жопу. И по первому встречному, тем более безоружному, шмалять не станут. Нужно только правильно все сделать, и тогда все будет в ажуре, думаю. Так что сворачиваемся и уходим потихоньку. «Эй, ты меня слышишь вообще?» Айван с недоумением посмотрел на снайпера, который, будто не слыша его, со странным выражением лица смотрел в окно. Охотник повернулся к проему, потянувшись за монокуляром, и замер, едва слышно выругавшись. В тени плит со стороны рынка что-то двигалось. И раньше такого видеть Айвану не доводилось. Вытянутое тело, отблескивающее серебром в редкие моменты, когда создание попадало под отсветы, гибкий длинный хвост, наподобие скорпионьего, то задирающийся вверх, то прижимающийся к земле, две длинные конечности впереди, которые существо держало на весу. За счет чего оно передвигалось, Айван отсюда не видел, но делало оно это совершенно бесшумно, несмотря на внушительные габариты. Тело неведомого создания было толщиной в несколько обхватов и состояло из примерно равных по длине сегментов, закрытых чешуйчатой броней. Головы видно не было. Вот существо подобралось вплотную к участку стены, за которой стоял один из броневиков, и... «Ешь твою медь!» — выдохнул Айван. Тело неведомой твари вытянулось струной, оказавшись минимум вдвое выше стены, а потом она оттолкнулась хвостом и легко взвилась в воздух. Перевернувшись в полете, тварь раскинула конечности и выгнула хвост. Передние части конечностей раскрылись лепестками, и стало понятно, что каждая из них состоит из четырех огромных лезвий. То же самое произошло с хвостом. «Это же...» — просипел Альп. «Заткнись!» — шикнул на него Айван. Первый удар пришелся по броневику. Лезвия вскрыли металл, как отточенный нож вскрывает консервную банку. Над периметром прозвучал дикий крик боли. На крик среагировал экипаж второй машины. Пушка в башне начала разворот в сторону твари, но та, раскрутив лезвие пропеллером, махнула хвостом, и боевой модуль, отделенный от брони так же легко, как если бы он был сделан из картона, отлетел в сторону. Тварь совершила немыслимый пируэт, резко развернулась, снова взмыла в воздух и обрушила удар лап лезвий на вторую машину, разрывая броню и скрытые под ней тела. С крыши ударил пулемет, но пули только рикошетили от невесомой, на первый взгляд, чешуйчатой брони, прикрывающей тело монстра. Тварь снова прыгнула, оттолкнувшись от асфальта всем телом и сделав оборот вокруг своей оси, добралась до засевших у амбразур ошарашенных бойцов. «Ах ты ж, су!» — Альп передернул затвор АСВК, досылая патрон, и вжал приклад своей монструозной винтовки в плечо. «Совсем идиот!» — Айван ощутимо пнул снайпера коленом в бок. «Не вздумай! Вообще не отсвечивай!» К первому пулемету присоединился второй, примерно с тем же результатом. А монстр тем временем закончил расправу со вторым постом охраны. Из магазина выскочили несколько человек и открыли беспорядочный огонь по твари. Один из них отбежал в сторону, упал на колено и вскинул на плечо трубу противотанкового гранатомета. Послышался хлопок, реактивная граната, оставляя за собой дымный след, устремилась к монстру и ударила его в бок. Раздался взрыв, а через секунду голова гранатометчика, отделенная от туловища взмахом лезвия, покатилась по асфальту, оставляя за собой кровавую дорожку. Монстр, как будто и не по нему сейчас стреляли из РПГ, провернулся на брюхе и рванулся к магазину. «Все, нахрен, валим отсюда!» — зашипел Айван, успевший понять, что еще минута, максимум две, и живых на блокпосте не останется. И чем займется существо после того, как расправится с солдатами, Айвану узнавать не хотелось. Он вскочил на ноги, дернул за собой альпиниста и, не стараясь больше красться, рванул к выходу. Все равно за спиной стоял такой грохот, что услышать их было невозможно. Скатившись по лестнице, Айван увидел встревоженного ящика, озирающегося по сторонам, но продолжавшего дисциплинированно держать тылы. Увидев целого и невредимого Айвана, ящик выдохнул с заметным облегчением. «Уходим! Быстро!» «Что там такое?» «Потом расскажу! Валим!» «Там проговорил спускающийся следом за Айваном Альп. «Заткнись! Быстро, за мной!» Айван побежал вперед. Скрываться больше не было нужды. Твари на одном кластере с тем, кого нельзя называть, не появятся никогда в жизни. Пустыш в окопе — исключение, подтверждающее правило. Или свежий совсем, нюх еще не наработал. Добежав до окопов, Айван присел, взял на прицел темноту за спиной и дождался, пока его догонят ящик и альпинист. Скомандовав им уходить вперед, он посидел еще несколько секунд, вглядываясь в темноту и слушая уже начавшие захлебываться звуки боя. Потом спрыгнул в окоп и помчался по ходам сообщения, уже не обращая внимания на грязь, кровь и требуху под ногами. Товарищи ждали у тропы через минное поле. Айван выбрался из окопа и, как мог быстро, пошел вперед, стараясь идти по своим следам. На обратный путь ушло вчетверо меньше времени. Подходя к берегу, Айван включил рацию, связался с Бадабумом и приказал ему сворачивать лагерь, после чего, не утруждаясь раздеванием, прямо в одежде вошел в воду. Зайдя по пояс, остановился, пропустил Альпа с ящиком, и только когда товарищи доплыли до своего берега, направился за ними. Ночь уже не казалась такой темной, а берег с нависающими над водой деревьями опасным и негостеприимным. Теперь, когда Айван знал, где находится настоящая опасность, ему хотелось одного — оказаться как можно дальше отсюда. И поскорее.